Прежде чем приступать к более подробному изучению Евангелия от Иоанна, будет уместным обратить внимание на некоторые дополнительные факты, связанные с этим Евангелием. Первое, на что нужно обратить внимание, это назначение слова «Евангелие». Слово «благовестие» или «благовествование» является переводом на славянский язык греческого слова «евангелион», которым называлась «всякая добрая» или «радостная весть». Из общественно-политической жизни это слово перешло в религиозную жизнь, и его встречаем в греческом переводе книги Исаии 49:52-7, 61:1. В Новом Завете под этим словом понимается благая весть или радостная весть, что пришел долгожданный Мессия и наступает его царствие. Нужно отметить, что уже во втором веке под словом Евангелие не только понимали добрую весть о Спасителе Господе Иисусе Христе, но и книги, в которых описывались его действия. Уместно подчеркнуть здесь, что первым евангелистом в Новом Завете был ангел Гавриил, который благовестил священника Захария о рождении ему сына Иоанна, который предидет пред Мессией. От Луки 1 глава с 13 по 19 стих. А сущность благой вести пастухам, пасущим свое стадо, заключалась в следующем. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Проповедником Евангелия был также Господь Иисус Христос, о котором написано. После же того, как предан был Иоанн Креститель, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. От Марка, 1 глава, с 14 по 15 стих. Из 12 апостолов Христовых, Матфей и Иоанн, нам известны как евангелисты, потому что они написали книги о жизни и деятельности Господа Иисуса Христа. И написанные им книги известны всему миру под названием Евангелие. Конечно, при всем этом мы не должны выпускать из вида факт, что Дух Святой побуждал их написать, как и сказано. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Матфею 3:16. Второе. Для этой цели Дух Святой избирал определенных личностей. К числу таковых принадлежит и апостол Иоанн. Рассмотрим некоторые данные о нем, основанные на данных из Нового Завета. Апостол Иоанн Богослов был сын галилейского рыбака Завидея и Саломии. Имя Иоанн означает «Господь милостив», и оно было в широком употреблении у евреев. Слово «богослов» – «теологос» – употреблялось греками сотни лет до Рождества Христова и относилось к поэтам и философам – Гомеру, Орфею и так далее, которые занимались создаванием и толкованием сказаний и мифов о богах. В наше время под термином «богословие» понимается учение и толкование о Боге. Хотя в настоящее время многие считают апостола Павла основателем христианского богословия, название «богослов» ему почему-то не дали. А вот почти во всех изданиях Библии в названии ее последней книги стоит «Откровение Иоанна Богослова». И это название появилось не позже IV века. и взято оно как из Евангелия этого апостола, так и из Откровения. Далее. Отец Иоанна был видным рыбаком, который нанимал работников. От Марка 1 глава с 19 по 20 стих. Возможно, за свою горячность или огненную ревность он и его брат Яков получили от Господа прозвание «Оанергес», то есть «сыны Громовы». От Марка 3 глава 17 стих. Вероятно, он в свое время принадлежал к ученикам Иоанна Крестителя. От Иоанна 1 глава с 35 по 40 стих. Призванный Господом, впоследствии становится одним из довереннейших учеников Господа, свидетелем важнейших дел и событий его жизни. От Марка 5 глава 37 стих, от Матфея 17 глава 1 стих и так далее. Под ближайшим влиянием Господа эта огненная ревность или горячность перешла в состояние глубокой до самоотвержения любви, кротости и нежности, так что он стал апостолом любви, но для этого пришлось много пережить и испытать. Хотя до этого удивительного изменения Иоанн так же, как и его брат, проявляли иногда несдержанность. Об этом свидетельствует случай, данный в Евангелии от Луки, 9 глава, с 51 по 56 стих, где на их намерение Господь сказал так: «Не знаете, каково вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Но спустя определенное время, когда буквально исполнились слова Писания «поражу пастыря» и «рассеются овцы стада» от Матфея 26:31, и все апостолы разбежались и где-то скрывались, Иоанн же осмелился прийти на Голгофу и стоять у креста своего любимого и любящего учителя. В своем Евангелии Иоанн отметил, что во исполнении Писания одежды Господа были разделены по жребию, кости его не сокрушены, но он был пронзен. Мысли Иоанна были заняты исполнением пророчества в жизни и смерти Господа. Эта особенная близость Иоанна к Иисусу Христу замечена даже в том, что он первый признал Господа, узнав его во время ловли рыбы. От Иоанна 21 глава с 1 по 14 стих. По вознесении Господа и после Пятидесятницы Иоанн вместе с Петром ревностно проповедовал Евангелие Христово в Иерусалиме, Деяния апостолов 3:4, а также и в Самарии, Деяния апостолов 8. После утверждения там церкви Иоанн снова является действующим в пределах Иерусалима, Галатам 2 глава 9 стих. В апокрифических деяниях апостолов Иоанна, возникших в конце XI века, отрывки которых сохранились в греческой и латинской версиях, описываются подвиги и речи апостола Иоанна. И здесь отмечено, что во время гонения при императоре Домициане якобы Иоанна заставили выпить яд, но яд не повредил ему. Тогда его бросили в котел с кипящим маслом, но остался жив. Тогда его сослали на остров Патмос, откуда он возвратился и еще трудился в Ефесе, где и умер в глубокой старости. О пребывании апостола Иоанна в Ефесе упоминает Ириней, епископ Лионский, в книге «Против ересей». Он пишет так: «Иоанн, ученик Господа, возлежавший на его груди, также издал Евангелие во время пребывания своего в Ефесе Азийском». 3.1. Издание Преображенского, 1900 год, страница 220. Третье. место написания Евангелия. Евангелие от Иоанна было написано после первых трех Евангелий. Об этом свидетельствует Ориген, Климент Александрийский, а также и Ириней. Возьмем снова изречение последнего. Ириней говорит так. «Так Матфей издал у евреев на их собственном языке Писание Евангелия, в то время, как Петр и Павел в Риме благовествовали и основали церковь. После их отшествия Марк, ученик и истолкователь Петра, предал нам письменно то, что было проповедано Петром. И Лука, спутник Павла, изложил в книге проповеданное им Евангелие. Потом Иоанн, ученик Господа, возлежавший на его груди, также издал Евангелие во время пребывания своего в Ефесе Азийском. Таково свидетельство Иринея в книге «Против ересей». Иоанн Златоуст и Феодор Мансуецкий присоединяются к таковой точке зрения. А о времени написания этого Евангелия и о древнеотеческих свидетельств в пользу подлинности Евангелия от Иоанна, а также о цели и отличительных характеристиках его, будем говорить в следующий раз.